зазвонил телефон. Боб. В Москву едем? Как? Бабки нужны тебе? Все-таки хочет капитализм меня схватить, загубить мое дарование. Это хорошо. Что делаем? Я поинтересовался. Сучи будем втюхивать. В смысле, таблетки уже из опилок спрессованные. Отлично горят. Там это что, экологическая комиссия опять собирается? Ну? Когда едем? Через 40 минут. Вот это ритм. Извини, отец, пшенной кашей его кормил. Сберкассу не могу сегодня с тобой пойти, срочно уезжаю. Ну, куда? Удивился и даже обрадовался, похоже, больше меня. Ты уж как-нибудь тут, ладно? Я озабоченно несколько раз дверь холодильника открыл и захлопнул. Ладно, ладно, езжай. Махнул своей огромной ладонью. Если Нона будет звонить, пробормотал, что сейчас с ней там, лучше не думать. Скажи, я в Москве, скоро приеду. И у меня, выходит, бывают дела. Езжай, езжай. Все тут будет в порядке. Почему-то подмигнул. Радость его и мне передалась. Вернусь, возьмусь. Боб забибикал внизу. О, вот эта машина. Отец одобрил. Я в такой точно ездил. По полям. Ну, не совсем, конечно, в такой, ну пусть. Бывай, батя, мы обнялись. Молодец, Боб. И наши с отцом отношения взбодрил. Смена ужасов – лучший отдых. Я спустился. И с Бобом обнялись тоже. Раз уж такая пьянка пошла, я поднял взгляд. Батя сияющим кумполом светился в окошке. Кто это? Батя мой. Я помахал ему, он ответил. Ну? Боб глянул с удивлением, но почему-то на меня. Ладно, все, хоп. Он поставил в кабину ногу, закинул себя в машину, я уселся с другой стороны. Вместе хлопнули дверцами и рванули, брякнули люком. Тут сейчас заедем еще, печку подцепим. Крикнул он мне, когда мы проезжали под аркой. Печка на колдобинах издавала дребезжание, похожее на ржание. И с торчащей спереди изогнутой самоварной трубой походила на железного коня с раздутым брюхом. Боб то и дело влюбленно оглядывался, особенно когда ржание становилось нестерпимым. Но то для меня, а не для хозяина. В промежутках он поглядывал еще на мешки, сваленные на заднем сиденье, дробленые сучья, спрессованные в таблетки, похожие на игральные шашки. Выиграем ли? Конечно, хотелось бы попросить Боба пореже оглядываться, ведь все-таки едем через трудные места, нерегулируемые перекрестки, где надо глядеть в оба. Но если страсть... Других лирических порывов, кроме любви к печке, не наблюдалось у нас. Даже когда проезжали родные его места. Боб разве что только на минутку тормознул, справить нужду. От струек шел пар, лопухи с бордовым отливом трепеща что-то лопотали. Долина казалась пустой, строения любимого его хутора безжизненными. Амазонки в вуалях не скакали к нам. Все, видно, в город подались под руководящую длань Александра Невского. Горизонт окаймлял лес, сплошь уже черный, лишь кое-где всблескивали березки, как седые волоски. Вот мельница, она уже развалилась. Быстро это у нас. Когда ехали в прошлый раз, она почти целой казалась. В промежутке целая грустная жизнь прошла. Ты, небось, плеваешь меня? Вдруг произнес Боб. Я чуть буквально его не понял, в испуге отдернул струю. В каком смысле, пробормотал я? Ну, в смысле, в своих сочинениях. Новый русский, тупой. Да нет, сконфуженно произнес я. Еще и не приступал, если честно. Какое, однако, самомнение у него. Почему-то думает, что перед глазами у меня ничего больше нет, кроме его персоны. Не будем разочаровывать. Ведь кроме него вряд ли мне кто-то поможет. Деньги в больницу надо в месячный срок. Так что личность, безусловно, выдающаяся. Я просто русский. Гордо выпрямился Боб. Спохватившись, убрал инструмент. И я тоже, соответственно, моменту. Молча постояв, мы пошли назад. Он потрепал любовно по холке своего стального коня. И мы, слегка замерзшие, сели в машину. Больше мы с ним не говорили почти. Лишь звучала местная музыка. Я жил битцы, Миронушка, Миронеги. И чего это я к тебе так прилип? Вдруг он удивился. Я и сам удивлен. О самоварной дороге с трудом вспомнил я. Напомнили деревянные двухэтажные дома, но обочины были пусты. Видно, холодно уже людям стоять. Грусть и печаль. Но я ими наслаждался. Просто прекрасными были они. По сравнению с ужасом, что оставил я за кормой. До того я, впрочем, и ехал, чтобы забыть о своем. Ну, хотя бы как-то рассредоточить беду в этой печали вдоль дороги. Помогло. А Москва всегда как-то бодрит. Даже чумазыми заводскими строениями. Лишь в Москве видел такие надписи. «Строение 4, строение 5». Какая-то энергия скрыта в этих надписях. А как замирает душа на старинных центральных улицах перед скоплением темных лимузинов с нетерпеливыми мигалками. И понимаешь вроде, что не сидеть тебе в таких, не решать глобальных проблем. Но сердце сладко щемит. А вдруг? Приятно просто представить. Поэтому я так люблю ездить в Москву. Боб глянул на него. Похоже, не так счастлив и беззаботен. Сейчас дергается в пробке, а дальше, похоже, будет еще трудней. Во всяком случае, я заметил несколько насмешливых взглядов из роскошных лимузинов в сторону нашего железного коня с его грубыми, чуть извилистыми сварными швами, отливающими фиолетовым. Легкая брезгливость во взглядах читалась примерно так. Нужны, наверное, такие страшилища, как этот троянский конь. Даже где-то, наверное, приносит пользу, но зачем надо было гнать его сюда, портить благолепие? Если польза от него есть, то шлите ее сюда прямо уж в виде денег, желательно иностранных. А зачем же это переть? Боб, тонкая душа, чувствовал это. Ничего, сожрете. Неуверенно бормотал он. И в отеле, где парковались мы, чувствовалась та же самая брезгливость. Перед комиссией Боб, волнуясь, ко мне в номер зашел. Глянь-ка, носки вроде не в тон. Не, вроде в тон. Пытался взбодрить его я. Доложили на комиссии. И выгнали нас. Для принятия решения. Никто даже не захотел выйти на печку нашу взглянуть. Из золота им, что ли? Печку надо было сварить. Шведам отдали наши сучья. У них даже и печки такой нет. Через пару лет сляпают только. А пока наши сучья в наших реках гнить будут, воду отравлять. Зато печка у них будет тип-топ. Не стыдно в любую виллу поставить. Хотя в Швеции, как сказал Боб, и нет вилл. Дурным тоном это считается признаком воровства. Едешь и едешь по Швеции, и сплошь скромные деревянные домики, оставшиеся им, к тому же, от предков. Им это в самый раз. Это наши стараются для своих вилл, чтобы шведская печка у них стояла. Горе просто. А как волновался-то Боб, готовился. Носки-то, может, оказались и в тон, но вот мы оказались не в тон. Вечером разбрелись по номерам. Часов в 9 я позвонил ему. Боялся, вдруг он опять устроит побоище в кабаке, как тогда, когда мы с ним из Африки добирались. «Ура, мы ломим, гнутся шведы!» «Алло!» Тихий, словно не в его манере, голос ответил. «Теперь еще и миллионер у меня на руках». «Ну, как настроение?» — бодро произнес я. «Может, того?» «А, это ты? А я думал...» «Да, с этим здесь хорошо. И накануне всю ночь звонили без передыху. Но тогда мы волновались, готовились, сочиняли доклад. Плакала Саша, как лес вырубали. С этого Боб по моему совету сообщение начинал. А мое эссе «Сучья» и не дослушали даже. Так что той ночью не до этих было. А теперь уже не до них. Только мы с ним пожелали друг другу спокойной ночи, сразу звонок. «Можно к вам зайти? А вы кто?» «А я Люба, смешок». «Любовь». «Любовь нечаянно нагрянет. И не кстати, как всегда. Была у меня уже любовь. Теперь надо разбираться с ней в нервной клинике». «Извини, Люба, нет настроения», — в трубку сказал. «Так, может, появится?» Снова какой-то странный смешок. «Марихуана, что ли, накурилась?» «Нет». Я злобно кинул трубку. Тут же снова звонок. «Выходит, не обиделась? Или то новое уже, еще не обиженное?» «Алло? Ты че там?» Голос женский, но грубый. «Сейчас огребешь». «Выселять будут? Или так убьют?» Трубку повесил. Снова звонок. «Соглашаться?» Представил вдруг, как Нонна лежит в душном пенале. Стал розетку искать, чтобы выдернуть. Ну, где же она? Столом умницы задвинули. Встав на колени, яростно дергал стол. На третий дерг он вдруг поддался легко и чмокнул прямо углом мне в зубы. Сразу кинул туда язык, шатается. Во! Плата за честь. Переднего зуба лишился. Но выдернул провод, как герой-связист. Укутал зуб в кошелек и задремал спокойно. Пусть теперь только сунутся, зуб за зуб. Раньше бы обязательно вляпался в историю. В чем сила несчастья, начисто выжигает всю дрянь.